Старик Колган давно уже не впускал в квартиру никого, чей голос был ему незнаком. Об этом Марат знал от колгановского племянника, с которым вместе учился на искусствоведческом факультете. Этот племянник Борька, дурак, пуская слюни, рассказывал Марату про изумительную дядюшкину коллекцию монет, которые тот собирал чуть ли не с дореволюционных времен. Он намекал на то, что дядя – бездетный вдовец, и когда-нибудь коллекция может перекочевать в его племянниковы руки. Борька говорил об этом легко, как о само собой разумеющемся деле. А Марат, слушая его, тяжело страдал. Почему таким вот разгильдяем всегда все само плывет в руки? Почему Борька, розовый обалдуй и троечник, которого даже учиться и то, кажется, пристроили по блату, станет вдруг в один прекрасный день богатым, не приложив к этому ни малейшего усилия? А он, Марат, действительно по-настоящему одаренный и трудолюбивый человек, в лучшем случае будет после окончания института 3 года корпеть над книгами в аспирантуре за жалкие 100. Но даже защитившись, обречен еще очень долго пробиваться. И зачем? Чтобы к старости даже не обрести того, что иным, более счастливым, падает на голову в молодости. Именно тогда, когда единственно нужно. Впрочем, ему не суждено было и это. В конце 4-го курса его арестовали за спекуляцию. Он отирался возле антикварной комиссионки, где наметанным глазом определял уникальные вещи. Реже на прилавке, чаще в руках у людей, пришедших сдать их в магазин. Он предлагал наличные, к тому же объяснял, что не надо стоять в очереди, ждать, пока продастся, терять 7%. И старушки, почему-то чаще всего это были именно старушки, обычно легко доверялись этому милому, обходительному молодому человеку, интересующемуся стариной. У него были 2-3 знакомых барыги, которым он перепродавал товар с доставкой на дом. Но кое-что самое ценное оседало, и постепенно в его комнате, в коммуналке на Чистых прудах, скопился небольшой собственный музейчик, основа будущей счастливой и обеспеченной жизни. Все рухнуло в одночасье, благодаря его собственной глупости и жадности, что Марат видел с жестокой ясностью. Он здесь же у магазина перепродал только что купленный предмет 2 холеным иностранцам и получил за это 2 года, разумеется, с конфискацией. Вот тогда-то, ворочаясь на жестких нарах и в бессильной злобе, кляня свою несчастливую судьбу, он вдруг отчетливо понял, что возврата к прежним планам нет. Он, как некий Фауст нашего времени, возмечтал перехитрить всех, соединив молодость, деньги и большую науку. Но вышло так, что Фауст перехитрил себя. Наука отпала начисто, осталась молодость. Но к ней нужны были деньги, а теперь уж во что бы то ни стало. Позавчера он позвонил старому Колгану из автомата напротив. Марат представился приезжим коллекционером из другого города, объяснил, что телефон ему дали в нумизматическом обществе. Он знал, на чем подловить старика, сказал, что у него в обменном фонде имеется уникальная русская монета, свадебный рубль, а ему требуются кое-какие другие. Нельзя ли встретиться с Давидом Моисеевичем, чтобы все это обсудить? Осторожный Колган предложил увидеться в обществе. Приезжий с легкостью согласился. Договорились через час. Когда старик открыл дверь, чтобы выйти из квартиры, они с Шурой втолкнули его обратно, связали и положили на кровать. И все время, пока укладывали кляссеры с монетами в чемодан, Марат с мстительной радостью видел перед собой лицо Борьки, розового обалдуя. Вечером он сам позвонил в милицию и сообщил об ограблении. В их планы не входило, чтобы старик отдал Богу душу. На следующий день они пошли к старухе, вдове известного художника. Когда-то ее муж читал лекции на факультете, и студенты теперь иногда помогали вдове. Выполняли небольшие поручения в городе, перевозили летом на дачу. Она отплачивала им вкусным липовым чаем и потрясающими воспоминаниями. С ней водили дружбу Бенуа, Фальк, Лентулов, Бакст, Коровин и даже, кажется, Кандинский. К 80 годам старушка ослабела телом, но дух все еще сохраняла светлым и ясным. В бытность студентам сам Марат не бывал здесь, все не хватало времени, но от однокурсников знал, что свидетельствами этой старинной дружбы висят по стенам великолепные картины. Знал он и про домработницу, постоянно живущую в квартире. Когда обсуждали план, Стариков предложил так и сказаться студентами. Но Марат был категорически против. Студенты — это конкретная привязка, оглянуться не успеешь, как выйдут на него. Нужен ход простой, доступный, в принципе, каждому, а значит, максимально безликий. И вот несколько дней назад вдове позвонили из домуправления, поинтересовались, как работают краны, не гудят ли трубы. Дом был старый, давно без капремонта, и трубы, разумеется, гудели, и краны, конечно, текли. Пообещали на днях прислать слесаря, и вчера, наконец, слесарь явился. Домработница открыла сразу, так кажется, ничего и не поняв до тех пор, пока ее не заперли в ванной. Марат выдернул на всякий случай шнур телефона, стоящего в коридоре на тумбочке, и вошел в спальню к вдове. В комнате было полутемно, из-за спущенных штор стоял застарелый запах лекарств. Хозяйка лежала на широкой кровати и даже не пошевелилась, когда вошли посторонние. Марат сразу бросился к стенке с картинами, заранее твердо решив не отвечать ни на какие вопросы или мольбы. Но, к его удивлению, старуха не проронила ни слова во все то короткое, впрочем, время, что понадобилось ему для отбора лучших полотен и рисунков. Фальк, Кустодиев, Бенуа и Юон летели в один мешок. Стариков стоял в дверях. Под конец Марат даже хотел, чтобы она сказала хоть что-нибудь, и дождался. «Мерзавец!» — произнесла вдова только одно слово — неожиданно чистым каким-то молодым голосом, а больше ничего. Видимо, у нее рядом с кроватью стоял параллельный телефон. Ничем иным невозможно было объяснить, что милиция подъехала так скоро. Они разминулись буквально в несколько секунд. И вот сегодня третий, последний раунд. И он, Марат Галай, стоит у забора дачи профессора Бочарова, думая о том, что старуха права, он мерзавец. А еще с тоской думает, что перестать быть мерзавцем ему уже не дано, назад дороги нет. Тонкий условный свист пробился к нему сквозь кусты. Похоже, дело сделано. Не найдя ни одного открытого окна на первом этаже, они принесли из сарая за домом длинную садовую лестницу, о которой говорил Марат, и приставили ее к чердаку. Шалико, дрожа вместе с лестницей на осеннем ветру, влез наверх и выдавил чердачное окошко. Через несколько томительных минут входная дверь была открыта. Марат поднялся на крыльцо уже в специально сшитом для этого случая капюшоне с прорезями для глаз. Сегодня у него имелись основания не открывать своего лица. Когда-то он был одним из любимых учеников профессора Бочарова. Таким любимым, что не раз бывал у него дома и на даче. Допрошенный в качестве потерпевшего Бочаров И.И. показал, что 11 сентября он и его жена Бочарова А.Г. находились у себя на даче. Примерно в 22 часа они легли спать. Ночью на даче он услышал шум. Почти одновременно в его комнату вошли двое мужчин с фонариком. Один из них, угрожая ножом, отвел его в комнату, где находилась его жена. Ему связали руки. В комнате постоянно находились двое преступников, Стариков и Гоглидзе.